Алхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахби ва саллям. Последнее, что мы разобрали, это 10-й хадис из книги «Достоверные предания» Сахих аль-Бухари из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в разделе «Книга веры». Последнее, что мы разобрали, 10-й хадис. Сегодня, за дозволение Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, переходим к 4-й главе книги «Аль-Иман», книги веры. 4-я глава, который называется «Бабу Айюль Ислами Авдаль», то есть «Айюль Ислами Авдаль», раздел «Какой из ислама является лучшим?» Баракаллаху фикум. «Какой из ислама является лучшим?» Тай. Хадис номер 11. Хадис номер 11 подобен 10-му хадису, то есть мы прочитаем. «Ан Абдиллях ибн Амр, радийаллаху анху, аннин Набии саллаллаху алейхи вассаляма каль, аль-муслим ман салим аль-муслимуна мин лисани ва яди, валь-мухаджир ман хаджира ма наха Аллаху анху». Это хадис номер 10, который мы разобрали с вами, баракаллаху фикум, на прошлом уроке. 11-й хадис, точно такой же хадис, однако под разделом глава «Баб Айюль Ислами Авдаль», глава «Чей ислам является наилучшим» или «Какой ислам является наилучшим». И хадис передал Абу Муса аль-Ашари, ради Аллаху анху, он сказал о том, «Каля, قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. То есть у него спросили люди, спросили у пророка саллаллаху алейхи вассалям, как это передает Абу Муса аль-Ашари, о том, что однажды люди спросили пророка саллаллаху алейхи вассалям: о посланник Аллаха, чей ислам является наилучшим? Он ответил: ислам того, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками. То есть мы о пользе этого хадиса говорили на прошлом уроке. Следующая, 5-я глава, «Баб итааму таам мин аль-Ислам», то есть о том, что угощать людей является одним из проявлений ислама. Хадис передается от Абдулла ибн Амр, нуль-Ас радиаллаху анху, «Анна раджулян саля набия саллаллаху алейхи вассалям, айюль ислями хайр, каля тут'иму таам, ва такрау ссалям, аля ман арафта ва ман лям та'риф». То есть сообщается о том, что Абдулла ибн Амр, да будет доволен им Аллах, сказал, один человек спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какое проявление ислама является наилучшим? Он ответил, лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого ты знаешь и кого не знаешь. Что касается пользы, извлекаемой из этого хадиса, то польза номер один, которую мы берем из этого хадиса, это побуждение к щедрости. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лучшее проявление ислама состоит в том, чтобы ты кормил людей, бесплатно, конечно, а не то, что кто-то из нас, баракаллаху фикум, открывает ресторан, а потом говорит, что он живет в соответствии с этим хадисом. Нет, баракаллаху фикум, здесь имеется в виду бесплатное кормление людей. И желательно то, чтобы эти люди были нуждающимися, баракаллаху фикум. А в наше время мы видим, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, маленькая такая заметка, то есть маленькая вещь, о которой я хотел указать, то, что часто или много придут подобных хадисов, когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивают о лучшем проявлении ислама, или о лучшем проявлении имана, или спрашивают о лучшем деле, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда отвечает по-разному. И ученые посмотрели на эти хадисы и сказали, неужели в этих хадисах есть противоречие? То есть внешне кто-то посмотрит, каждый раз пророк саллаллаху алейхи вассалям разговаривает по-разному. Ученые ответили на это, сказали, баракаллаху фикум, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечал на эти вопросы, смотря на положение того человека, который стоит перед ним. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был учителем своих сподвижников, он жил с ними, он просыпался, как говорится, с ними, засыпал с ними, целый день с ними был, целый день в мечети был, разговаривал с ними и так далее. И знал, кто чем живет, знал, кто какие дела делает, кто какие дела не делает, то есть из тех дел, которые он видел, своих сподвижников. И поэтому, если кто-то из них приходил к нему и спрашивал о лучшем проявлении ислама или же о лучших делах, пророк саллаллаху алейхи вассалям отвечал в соответствии с тем положением, на котором был этот сподвижник. То есть, если он видел, что в этом сподвижнике есть какой-то недостаток, баракаллаху фикум, то он обязательно, баракаллаху фикум, указывал на этот недостаток, называемый одним из лучших проявлений ислама. Поэтому это не в общем лучшее проявление ислама, а именно лучшее проявление ислама в отношении этого конкретного человека. И поэтому польза номер один, извлекаем из этого хадиса, а это побуждение к щедрости. И в наше время нас Аллаха, аль-Афу, аль-Афия, мусульмане потеряли этот обычай, исламский обычай, то есть то, с чем пришел нам ислам. Причина этому в основном является то, что они живут вместе с неверующими и приобретают те качества, которыми обладают неверующие. И поэтому, может быть, даже в наше время осталось в республиках Средней Азии или же на Кавказе, как обычай это. То есть, как обычай еще существует. А что касается России или же Европы, то мы замечаем, баракалуфикум, что это качество практически, можно сказать, исчезло у многих мусульман, которые живут в этих странах. То есть, если ты посетишь какого-то своего брата, баракалуфик, практически видишь, что он тебя послушает, выслушает и уйдет. Или же максимум может тебя напоить стаканом воды. А проявление, то есть, этого вида, одного из лучшего вида проявления ислама, а это кормить людей, наше время у людей отсутствует. Или же, как мы видим в Европе, валиязубилля, человек приглашает другого в гости, или же на чашку чая, или же куда-то пообедать, а потом каждый за себя платит. Фанасуллаха, аляфу аляфия. К большому сожалению, многие мусульмане в наше время уподобились этому. Вторая польза, извлекаем из этого хадиса, побуждение к тому, чтобы спрашивать знающие. Очень важная вещь тоже, перед тем, как, чтобы спрашивать, знаешь, перед тем, как перейду ко второй пользе, сейчас мне в голову пришло, хочу сказать, что в наше время тоже некоторые братья занимаются такаллюфом. То есть, если к нему приходит какой-то брат, гость, он, допустим, отдает свое последнее имущество, чтобы накормить этого своего брата. Нет, баракалуфикум, не занимайся такаллюфом, то есть тем, чем тебя не обязал Всевышний Аллах Субхану Аталя. Проявлением наилучшего ислама, то есть кормление людей, это заключается в том, или же проявляется в том, чтобы ты кормил тем, что у тебя есть, баракалуфик. То есть то, что ты сам кушаешь, то, что у тебя есть, накорми этим своего гостя или того брата, которого ты пригласил покормить. А чтобы делать такаллюф, то есть какие-то огромные суммы платить и так далее, это от тебя ислам не требует, баракалуфику. Вторая польза, извлекаем из этого хадиса, побуждение к тому, чтобы спрашивать знающих. Обратите, в этом хадисе Абу Муса аль-Ашари, ради Аллаху анху, рассказывает нам о том, что однажды люди спросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «О посланник Аллаха, чей ислам является наилучшим? Или же какое проявление ислама является наилучшим?» Смотрите, субханаллах, сподвижники спрашивали пророка саллаллаху алейхи ва саллям о каждой мелочи. Как у нас в будущем придет хадис в Бухари, мы увидим о том, что сподвижники, ридваннуллахи алейхим, даже когда хотели дать садака, или же закят кому-то дать, спрашивали всегда у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кому нам его дать? Субханаллах. По идее мы знаем, то есть из Курана и Сунны, известно, кому садака, бедным давай и так далее. А нет, несмотря на это, сподвижники все равно приходили к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и спрашивали за любое дело, то есть какое бы дело ни хотели делать, как лучше совершить это дело, куда лучше садака дать, или какое лучше мне сейчас делать дело и так далее. Все это указывает на то, что баракалуфикум, на то, что этому учил их пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И этому обязал их Коран, баракалуфикум. Фас алю ахля зикри ин кунтум ля таалямун. Спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. Тех, кто знает о чем, к тем, кто знает не только о том, что делать, а тех, кто знает даже о том, что лучше сделать. Ведь шайтан, баракалуфикум, как говорят ученые, прочитав Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вывели о том, что шайтан подходит человеку несколькими путями. Первое, что хочет шайтан от человека, это чтобы он сделал куфр или ширк. Куфр или ширк, то есть большое неверие или же многобожие. Если у шайтана не получается, то второе, что он пытается сделать, чтобы человека ввести в бида, нововведение. Если же у него это не получается, то третье, что он пытается сделать, ввести человека в большой грех. Кто-то из вас спросит, субханаллах, неужели нововведения стоят перед любимым шайтану, чем большой грех? Мы ответим, да. Почему? Потому что человек, который совершает большой грех, баракаллауфикум, знает то, что он не прав. Человек, который ворует, знает то, что он не прав. Человек, который прелюбодеянием занимается, знает, что он не прав. Почему доводом этому является, даже если кто-то скажет, нет, не знаю, доводом это является, своруй у вора и спроси, понравилось ли это ему. Ему это не понравится. Значит, он знает, что это плохо. Валиязубля, если кто-нибудь сделает прелюбодеяние с близким, то есть с матерью, или же с сестрой, или же с дочерью этого прелюбодея, разве ему это не понравится? Конечно, нет, валиязубля. Поэтому Они знают, что они неправы. А что касается бидаатчика, что касается того, кто вводит нововведение, будь эти нововведения в убеждениях, или будь эти нововведения в словах, или будь эти нововведения в делах, этот человек не то, что не знает, что он неправ. Мало этого, он уверен в том, что он прав, и даже готов с тобой воевать. Фанас Аллаха, аль-Афа, валь-Афия. Третья вещь. Мы сказали, это большие грехи. Если же шайтану не удается ввести человека в большие грехи, он заставляет его делать маленькие грехи. Если же человек не входит и в маленькие грехи, то он делает, заставляет его делать пятую вещь, это то, о чем мы сейчас говорим. А это если перед человеком два праведных дела, шайтан заставляет его выбирать то дело, за которое он возьмет меньше вознаграждения. То есть представьте, баракаллаху фикум, я вам приведу пример. Недавно один из братьев спросил, то есть задал подобный вопрос, альхамдулилля, о том, что куда лучше пускать имущество. То есть некоторые братья, у них есть имущество, хотят давать садака. Хотят давать, то есть садака на пути Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И многие братья собирают на строительство мечети. Я им сказал, Аллаху Алям, то, что я понял на сегодняшний день, или видел со слов ученых, это то, что в наше время эти братья пускают дело, хоть это и правильное дело строительство мечети, и хорошее дело, однако есть дела намного лучше, которые можно в наш день пустить. Они мне спросили, как. Я им сказал, пускай эти братья выберут баракаллаху фикум из их города хорошего умного студента, который может учиться, который может также доносить ислам, и возьмут на себя содержание этого студента и отправят его куда-нибудь учиться. И если это, и пускай их будет, допустим, несколько студентов. И если, допустим, они отправят, допустим, если у них мечеть обходится какую-то определенную сумму, допустим, грубо скажем, 10 тысяч долларов. Мы скажем, что на 10 тысяч долларов, баракаллаху фикум, можно содержать огромное количество студентов. И если ты хотя бы 10 студентов, допустим, будешь содержать один год, или два, или три, или четыре года в какой-то арабской стране, или в каком-то хорошем учебном заведении, потом они, когда вернутся, сделают дао, баракаллаху фикум, сами жители этого города построят вам мечеть. Даже не будет нужды то ждать. То есть это будет за считанные дни сделано. Видите, как если правильно пускать. И поэтому в наше время, баракаллаху фикум, самым лучшим, валлаху алям, видом пожертвования является путь на дао или Аллах заваджаль. Путь на дао или Аллах заваджаль. То есть распространять дао. Брать все причины для того, чтобы делать дао на пути Всевышнего Аллаха Азза ваджалля. И поэтому, баракаллаху фикум, мы видим, что сподвижники спрашивали. И отсюда нам урок, что мы должны спрашивать каждое дело. А мы же в наше время видим, братья, нет, не хотят спрашивать. Не то, что от таких даже мелочи, куда садака давать. Нет, братья, баракаллаху фикум, устраивают перевороты, делают войну, взрывают, убивают, хотят построить государство, совершают какие-то диверсионные действия и так далее. И все это, или на все это у них нет никакого довода от ученых, баракаллаху фикум. То есть сами решают и делают. Нет, давайте, баракаллаху фикум, возьмем себе пример наших сподвижников, баракаллаху фикум. Ведь их учителем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Он их этому научил. Каждую мелочь, что бы ты ни хотел делать, брат, спрашивай тех, кто знает. Каждую мелочь, что бы ты ни хотел делать, спрашивай тех, кто знает. А иначе, баракаллаху фикум, как мы будем говорить и разбирать во многих аятах, твое дело не будет принято, и знай, что недостаточно одной искренности. Ведь акида наша, акида ахли сунна валь джама, что Всевышний Аллах, субхану аталя, принимает дела только тогда, когда они соответствуют двум условиям, а это искренность и соответствие тому, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. А иначе твои дела, насаллаху аля афа аля афия, уйдут хаба ан манфура, то есть в пух и прах превратятся, и не помогут тебе у Всевышнего Аллаха Аззаваджаль. И поэтому, чтобы не попасть в этот аят, в котором Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Ваджаальнаху хаба ан манфура», о том, что он сделает дела неких людей, как это пришло в тафсире в хадисе, пророк саллаллаху алейхи вассалям сделал тафсир этому аяту о том, что люди придут, и у них будут дела величину с горы, и Всевышний Аллах превратит их в судный день пух и прах. То есть факт, видите, то, что дела были, однако они превратились в пух и прах. И также мы должны бояться попасть в аят, где Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Куль галь нунаббиукум биль ахсарина а'маля, аллазина далля саъюхум фил хаяти дуни, ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна сунъа». Скажи, не сообщит ли нам тебе о тех, кто будет иметь самый большой убыток в судный день? А это те стремления, старания, обратите внимание на слово «стремление», «старание», ушли в пух и прах, хоть они считали, что они делают праведные дела. И поэтому нам урок баракулу фикум. Мы для этого изучаем сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не для бараката, не для того, чтобы просто послушать, а для того, чтобы узнать и жить в соответствии с этим. Еще раз повторяю, братья, кто бы что ни собирался делать, спрашивайте у знающих. Спрашивайте у знающих баракулу фикум. И Аллах субхана таля даст баракат в ваших делах, иншаллаху таля. Следующая польза, извлекаем из этого хадиса, указание на то, что ислам имеет степени. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ислам, что лучшее проявление ислама состоит в том, чтобы ты кормил людей. Отсюда мы понимаем, что есть лучшее, значит, есть что-то ниже, и это указывает на то, что ислам имеет степень. И это соответствует хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он сказал о том, что иман – это 70 с лишним ступени. Самое верхнее – это слово «ля иляха илляллах», а самое нижнее – это убирать мусор с дороги. Следующая польза – баракаллаху фикум. А это желание сподвижников совершать лучшие дела. Желание сподвижников совершать лучшие дела. Опять же, связано со второй нашей пользой. Видите, поэтому или это побуждало их, то, что они желали совершать наилучшие дела. И поэтому, то есть, баракаллаху фикум, они и спрашивали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь только ученый, а мы знаем, что самый глава всем ученым это является у нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь только ученый может указать людям на те дела, которые являются наилучшими для этого конкретного человека. Ведь для какого-то человека является одно дело наилучшим, для другого – другое дело наилучшим, для третьего – третье дело наилучшим. Как мы вам сказали в начале урока, ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, кому-то говорит, когда у него спросили, допустим, какой лучший из дел, он сказал «хадж», другому сказал «джихад», четвертому посоветовал «не гневайся», пятому сказал «корми людей», и давай салям тому, кого знаешь и кого не знаешь. Видите, шестому еще что-то, седьмому еще что-то. Все это указывает, что у каждого человека, баракаллаху фикум, для каждого человека есть то дело, для которое для него лучше. Для каждого человека есть то дело, которое для него лучше. И об этом часто говорят ученые, очень важный вопрос. И поэтому я немножко стараюсь подробно с вами разобрать этот вопрос. А это то, что первая вещь, ученые говорят, что не надо путать, то есть не надо попадать под все эти шайтаны и путать между делами. То есть, если между тобой два дела, выполняй именно то дело, которое в это время является лучшим для тебя. Как это на примере? Допустим, смотрите. Если я вас спрошу, чтение Кур'ана благое дело или неблагое? Вы скажете, да, благое. А повторять адан за муаззином благое дело или неблагое? Вы скажете, конечно, благое. Если я спрошу, что лучше, повторять, читать слова Кур'ана, то есть слова Аллаха Субхану Таля, или же просто повторять за муаззином, говорит Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ашхаду ан ля илаха илляллах и так далее. Кто-то по своему невежеству может сказать, конечно же, слова Аллаха лучше читать. Мы скажем, ты не прав. Почему? Потому что мы не можем сказать, лучше это или лучше то. Мы говорим, что каждое дело имеет свое место. Во время азана, когда дает муаззин азан, лучше повторять слова за муаззином. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал нам повторять слова за муаззином. И не сделал исключение, сказав, если только вы не читаете Коран. И поэтому, баракаллаху фикум, человек, который сидит в мечети и читает Коран, если он слышит слова муаззина, то лучшим для него является что? Оставлять чтение Корана и повторять слова за муаззином, потому что самым лучшим является это соответствие твоих дел сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это всего лишь один из примеров, баракаллаху фикум, а подобных примеров можно привести десятки. Вещь номер два, исходя из этой пользы, я хочу вам указать на одну вещь, то, что мы должны знать, братья, баракаллаху фикум, как об этом говорят ученые. Однажды спросили шейх Альбани, рахматуллахи алей, об одном деле. И он сказал, то есть ответ, то неважно о каком деле спросили, хочу вам указать, баракаллаху фикум, на тот ответ, который он сказал. Он сказал, или очень важную пользу, то есть для нас, для исламского ума доносят, ведь поистине ученые, это субханаллах, это маяки для кораблей во время шторма. И он нам указал и сказал на то, что дела, или я ответил тому знающему, сказал, что дела в отношении каждого человека отдельно делятся в исламе на два вида. Дела, которые может совершить человек, и дела, которые не может совершить человек. Еще раз повторяю, дела в исламе в отношении каждого человека отдельно делятся на два вида. Дела, которые может совершить человек, и дела, которые не может совершить человек. И он сказал, что действительно имеет успех тот, кто занимается теми делами, которые он может совершить, и оставляет занятия теми делами, которые он не может совершить. И поэтому в наше время, допустим, я вам приведу пример, некий человек, у него нету имущества, чтобы давать закят. Но он, баракаллаху фикум, у него есть, допустим, у него есть возможность совершать молитву, он может совершать молитву. И некий человек, валиязу билля, не имея имущества, чтобы давать закят, оставляет изучение, подробного изучения о том, каким образом совершал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, омовение и молитву, однако день и ночь посвящает тому, как правильно давать закят. Этот человек считается хайбан или же махзуль, то есть несчастный и униженный. Почему? Потому что он оставил знание о том, что он может совершать, и занялся тем, чего он не может совершать. Кто-то скажет, ну когда-то вдруг у него будет имущество. Да, когда-то, если у него будет имущество, важно ему изучать. То есть, когда я говорю, что сейчас не надо ему изучать закят, я не говорю о том, что это не важно. Это вопрос важный. Однако есть вопрос, баракаллаху фикум, который намного важнее. Есть вопрос, который намного важнее, а это именно, что в этот момент ему надо изучать, как правильно совершить молитву. А потом, когда он уже узнает, как правильно совершить молитву, иншаллах, у него начнут собираться деньги, будет изучать, как правильно давать закят. И подобных примеров можно привести сотни. И могут, я уверен в том, что многие слушающие сейчас меня, или же те, кто в будущем услышит, то, о чем я говорю, согласны со мной на 100%. Я в этом даже не сомневаюсь. Однако проблема, вы согласны со мной теоретически. А давайте посмотрим на практике. Давайте, братья, баракаллаху фикум, посмотрим на практике. Живете ли вы с этим пониманием в наше время или нет? Нет. Мало кто в наше время с этим пониманием живет. Мы видим, что братья занимаются тем, что их не касается. Мы видим, братья сейчас занимаются теми вопросами, которые им не под силу. Мы видим, что братья сейчас занимаются, оставляют то, что им под силу. Самая важная вещь, баракаллаху фикум, то, что под силу каждому человеку. Ведь в этом нету принуждения, а это единобожие, которое сидит у нас в сердце, которое должно быть у нас в сердце и дела наших сердец. Ведь на это никто тебе не может запрещать, баракаллаху фикум, иметь какое-то убеждение. А мы оставляем наше время изучения единобожия. Оставляем наше время, баракаллаху фикум, изучения того, что приводит нас к ширку, чтобы сторониться этого ширка и занимаемся какими-то делами. Фанас Аллаха аль-Афу аль-Афи. И нам, пророки, саллаллаху алейхи вассалям, хороший пример. Он знал, что он может делать в Мекке. Он знал, что он в Мекке может призывать к единобожию. Поэтому день и ночь тратил на то, чтобы призывать единобожию. Будучи в Медине, он уже видел, что у него появилась возможность делать другие дела, поэтому он делал по возможности другие дела, баракаллаху фикум, и нам в этом хороший пример. И то, к чему я вас призываю, баракаллаху фикум, это жить в соответствии с этим правилом. То есть всегда знать, те дела, о которых ты говоришь, или обсуждаешь со своими братьями, посмотри на сегодняшний день, могу ли я совершить это дело? Если ты не можешь, тогда переключайся на то дело, которое ты можешь совершить. Также следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, а это важность давать салям. В наше время это, можно сказать, мертвая сунна, которую мусульмане умертвили. Мусульмане в наше время только здороваются с теми, баракаллаху фикум, кого они знают. И даже и с теми, кого они знают, они не здороваются. Здоровайтесь со всеми мусульманами, со всеми теми, кто говорит о том, что он мусульманин, а то со всеми теми, кто говорит «Ля иляха илляллах» и заявляет о себе, что он мусульманин. Здоровайтесь со ними, знаешь ты или нет, здоровайтесь с ними, знаете вы их или нет. Ведь, субханаллах, за один салям, баракаллаху фикум, если скажешь «Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату», тебе записывается 10 хороших дел. Субханаллах, ничего не надо делать. Если кому-нибудь из вас бы сегодня сказал, тот, кто даст салям своему брату, тому 10 рублей. Валлахи, многие бы из нас ходили бы по базарам, только бы искали, то есть каких-нибудь людным местам, только бы искали бы, где бы дать салям, чтобы заработать 10 рублей. И субханаллах, разве 10 рублей могут сравняться с 10 хорошими делами? Ведь одно хорошее дело, баракаллаху фикум, может тебя спасти от огня. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис, это глава, которая гласит о том, что баб, то есть по-арабски так, анна иман, анна миналь имани, ан тухибба ли ахихи ма тухиббу ли нафсихи. То есть о том, что глава, которая гласит о том, что желать своему брату того же, что ты желаешь самому себе, значит обладать частью веры. Хадис передается от Анаса ибн Малика радиаллаху анху, ани наби саллаллаху алейхи вассалям акаль, ля юмину ахадукум, хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. То есть передается слов Анаса, да будет доволен Аллах, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, не уверует никто из вас полной верой, не уверует, под не уверует, имеется в виду, полнота веры. Никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату в исламе того же, что желает самому себе. Что касается этого хадиса, баракаллаху фикум, то мы извлекаем из него следующую пользу. Первая вещь, баракаллаху фикум, это указание на то, что иман увеличивается и становится меньше. И мы говорили, что это наша акида, акида ахли сунна джама, то, что аль-иману язиду ва янкус. Откуда мы это берем? Берем это из слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не уверует никто из вас. И мы сказали, под не уверует имеется в виду полная вера. Значит, вера бывает полная и бывает неполная, баракаллаху фикум. Это указывает на то, что иман у нас увеличивается и становится меньше. Вещь номер два, извлекаем из этого хадиса, или польза номер два, извлекаем из этого хадиса, дозволенность любить для себя что-то из хорошего, будь это даже из чего-то мирского. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет своему, желать своему брату в исламе того же, что желает самому себе. То есть сюда входят, во-первых, религиозные вещи, а во-вторых, баракаллаху фикум, мирское. И поэтому нет проблем в том, что человек любит, допустим, какие-то мирские вещи. В этом проблем нет. И в этом хадисе, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату и в исламе, то есть своему брату-мусульманину того же, что желает самого себе, является ваджибом то, что связано с религией Аллаха Субхану Аталя. А что касается дуни, то есть поэтому, если ты в религии Аллаха Субхану Аталя желаешь что-то из религии самому себе и не желаешь этому брату, то ты берешь за это грех. То это берешь себе грех. И поэтому ученые сказали, что здесь под словом «не уверует никто из вас полной веры», здесь полнота имеется в виду, полнота, то есть «аль-камаль ваджиб», обязательная полнота. То есть если ты, допустим, желаешь для себя, баракаллаху фикум, чтобы ты не делал гыба, не делал поклеп. Если ты этого не желаешь для своего брата, тогда ты попадаешь в грех. Ты желаешь совершать 5 молитв в джамаат. Если не желаешь это для своего брата, то ты попадаешь в большой грех. А что касается что-то мирского, то желать своего брату такого же не является ваджибом обязательным, а является мустахаб, то есть желательным, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, а это запрет зависти, неприязни, эгоизма. Ведь мы знаем, что человек, который любит для себя, для своего брата то, что любит для себя, этот человек никогда не будет завистливым, то есть не будет никогда завидовать, не будет чувствовать неприязнь к своему брату и не будет, иншаллах таля, эгоистом, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что мусульманин должен не любить для мусульман то, что не любит себя. То есть доказательство противного, если Аллах Субхану таля и его сподвижник обязывает нас тем, чтобы мы любили для себя то, что и желали для своего брата то, что желаем от себя, доказательство противного то, что если что-то мы для себя не любим, будь это из вещей в религии, или же будь же это из чего-то мирского, этого самого мы не должны любить для своего братья. Также из этого хадиса, баракаллаху фикум, мы видим, Всевышний пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждает нас в этом хадисе к скромности. Поистине человек, который будет желать своему брату того же, чего что желает себе, иншаллах таля всегда будет. Или в нем, иншаллах таля, есть качество скромности. Следующий хадис и следующая глава, это глава «Баб хубур расули миналь иман». То есть глава, которая гласит о том, что любовь к посланнику является проявлением веры. И хадис нам передает баракаллаху фикум Абу Хурайра. Он сказал, «Анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каль, «Фаваллази нафси бияди ля юмину ахадукум, хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валяди». «Мин валидихи ва валяди». И в следующем хадисе, хадис передается от Анаса, а не Набии саллаллаху алейхи вассалям. Хали Набии саллаллаху алейхи вассалям, «Ля юмину ахадукум, хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валядихи ван наси аджмаин». То есть хадис, который передается от Абу Хурайры, гласит о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей длани или в чьей руке моя душа. Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца и своих детей». А хадис, который передается со слов Анаса, гласит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, своих детей и всех людей вообще». То есть мы выведем или пользу, будем говорить о пользе, извлекаемых из этих двух хадисов вместе, так как эти хадисы похожи друг на друга. Польза номер один, извлекаемая из этих двух хадисов, это указание на то, что любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, является проявлением веры, и это обязательная часть веры, то есть она является обязательной частью веры. Также польза, если каем из этого хадиса, это указание на то, что иман ятаджазза, то есть делится, то есть становится больше и становится меньше. Третья польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность клятвы перед важным сообщением. То есть для русского язычного населения может быть непонятна эта польза. Я скажу, почему ученые приводят ее. Мы видим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, или в чьей руке душа моя». Ученые говорят, баракаллаху фикум,